который всем своим уверенным видом подчеркивал, что он профессионал и дело свое любит. В разговор вступил молчавший до того штатский. И начался спектакль. Для начала он предложил мне сесть. Я ответил старой, всем известной шуткой: «Сесть еще успею». «Тогда сяду я». А вот это непременно случится. Но все-таки хотелось бы знать, с кем приходится иметь дело. Взглянуть хотя бы на документ, удостоверяющий вашу личность. «Ну что вы! Что вы, Тельман Харенович?» «Это не секрет, я вам представлюсь. Заместитель начальника управления контрразведки, полковник КГБ Чайка Геннадий Павлович». Собеседник нехотя вынул из внутреннего кармана пиджака служебное удостоверение и передал мне. Я повторил свои претензии и спросил, кто же будет нести ответственность за незаконный арест союзного и республиканского депутата. На что КГБшник без тени смущения заявил, что впервые слышит о моем аресте. Что касается его появления на территории войсковой части, то это чистая случайность. Был в отпуске и заглянул в часть. «Полковник, кончайте валять дурака. Ваши люди привели меня сюда, сдали вам, а вы толдычите, что оказались здесь случайно. Но уверяю вас, что КГБ к вашему аресту не имеет никакого отношения. Вы напоминаете своих подчиненных, которые, арестовывая меня, тряслись как осиновый лист, ибо ведали, что творят беззаконие. Тельман Харенович, вас арестовали военные. Они же будут заниматься вами». От такой наглости командира войсковой части аж передернуло. Но виду он не подал и лишь спокойно заметил, что военные не принимали участие в моем аресте и не намерены заниматься моими делами. Единственная функция, возложенная на военных, — обеспечить мою охрану. По существу комбриг опроверг необоснованные обвинения в адрес армии. Таким образом, я оказался ничейным, бесхозным арестантом, которого почему-то усиленно охраняют автоматчики. С одной стороны, никто не хочет взять на себя ответственность за незаконный арест, а с другой, по чьему-то приказу, я продолжаю находиться под стражей. Конечно, я отчетливо представлял расстановку сил. Понимал, что преступная акция была совершена по указанию руководства Комитета госбезопасности, которое не могло простить расследование дела о кремлевской мафии. Марионеткой в их руках оказался комендант Москвы генерал-полковник Калинин, который по указке новых хозяев бездумно подписывал распоряжение на арест ни в чем не повинных людей. Офицеры же войсковой части, где я находился в дни путча, видимо, против своей воли оказались втянутыми в грязную игру. Я сознательно не называю фамилии, чтобы не дискредитировать наше российское офицерство, которое, уверен, в трудную минуту станет надеждой и опорой народом избранной власти. Полковник Чайка, решив, что спектакль окончен, обрушил на меня град вопросов. Что думаю о происходящих событиях? Каково мое личное отношение к ГКЧП? Какие, с моей точки зрения, силы стоят за новым руководством страны? Сумеет ли оно сохранить стабильность и законность в стране? Какие силы могут этому помешать и в какой форме? Из ответов на поставленные вопросы можно было составить достаточно полное представление о политических взглядах арестованного, о чем и доложить начальству. Скрывать мне было нечего. Я сказал, что захвативший власть хунта долго не продержится. Изложил свои версии происходящего. Далее зашла речь о роли в перевороте правоохранительных, то бишь репрессивных органов и вооруженных сил империи. Я заявил, что все эти органы поддержат путч и могут даже обеспечить победу в борьбе со слабыми демократическими силами на первом этапе. Судя по тому, что одним из ведущих игроков затеянной авантюры является Крючков, Комитету государственной безопасности отведена ударная роль.